Глава 59. Я был не в самом прекрасном настроении, но все же не стал опрокидывать столы, когда полковник Туп, отпустив движением руки своих шутов, произнес: «Выше нос, Гаррет. Вот видите, все разъяснилось наилучшим образом». «Как вы можете выпускать этих идиотов на улицу, если они не способны узнать пропуск, выданный их обожаемым капитаном?» У меня не было оснований беспокоиться, покидая холм, так как я располагал кипой пропусков и удостоверений, подписанных оравой тяжеловесов. «Парень, умеющий читать и писать, как правило, не идет на службу в правоохранительные органы. Кроме того, вы должны признать, что отказались представить убедительные объяснения причин, в силу которых оказались в том месте, где были обнаружены». «Обнаружен?» «Да, я был». «Ну хорошо». «Задержаны». «И с чрезмерным энтузиазмом. Я пытался объяснить, но мне не позволили и рта раскрыть». «Я разрешаю вам сделать это». «Что?» «Даю вам возможность все объяснить. Облегчить душу, так сказать». Хитрец. Напомнив себе о необходимости быть предельно осторожным, я спокойно произнес: «Я просто пытался сделать то, ради чего повелитель огня меня нанимал. До меня донесся слух, что дождевик прячется на холме». Туп посмотрел на меня усталым взглядом, словно приглашая: «Попытайся-ка еще разок, дружок». Его агенты наверняка проинформировали бы его, если бы подобные слухи действительно появились. «Что произошло в доме, Гаррет?» «Вы пользуетесь моим беспомощным положением, капитан». «Полковник, Гаррет, полковник, что вам прекрасно известно. И вы в моих руках. Если бы я захотел, то мог бы отправить вас для допроса в Альхар. А там, пожалуй, можно исчезнуть навеки не хуже, чем в Бледсо. Альхар — городская тюрьма Танфера». «Почему вы так со мной обращаетесь?» «Да потому что не люблю, когда меня пытаются обвести вокруг пальца. У меня есть свидетель, который видел двух мужчин, взбирающихся на крышу по водосточной трубе. Один из двух был одет точно как вы». «Держу пари, дыр на одежде было значительно меньше». «Свидетель вызвал местный патруль. Патруль обнаружил, что дом подвергся взлому, и в него незаконно проникло несколько групп. Внутри было найдено множество трупов и большое число лиц, пытавшихся оказать сопротивление. Я не обвиняю вас, Гаррет, в нарушении законов. Вы не тот человек. Но держу пари, что если бы я попытался высказать обоснованное предположение, мне пришлось бы и вас поместить внутрь дома. Не так ли?» Я не стал ничего подтверждать. «Хотя бы намекните, Гаррет, кто были эти люди?» Дальнейшее молчание не сулило мне ничего хорошего и было способно лишь испортить отношения с властями. «Некоторые из них были людьми дождевика. Вот видите, произнести это было совсем несложно». «Сложно, и еще как. Парням моей профессии не пристало сотрудничать с такими ребятами, как он, ради того, чтобы облегчить им жизнь. По идее, я должен был быть упрям, как тролль». «Остальные из организации. Я слышал, что давным-давно Кливер сыграл роль в смерти брата Чода». «Сомнительно, что для Тупа это новость». «Понимаю. И Чода расплачивается с долгами». «Всегда». Туп сидел как в бастионе, укрывшись за своим письменным столом. Он извлек какой-то сложный документ со странной печатью и начал постукивать им по крышке стола. «К какой гадости это может привести, Гаррет? Неужели нам грозит гангстерская война?» «Да, это бы отразилось на его послужном списке». «Сомнительно. Вам известна репутация Чода. Кливеру приходится вербовать себе солдат за пределами города. После сегодняшнего фиаско даже его лучшие друзья начнут спрашивать: Грэндж? Что за Грэндж?» Туп продолжал стучать свернутым листком по столу. Бумага все больше начинала казаться мне юридическим документом. «Так много людей нынче интересуется Грэнджем Кливером», — проговорил Туп, помахивая листком. «Включая меня. Согласно только что полученному предписанию, следует разыскать некоего Грэнджа Кливера и представить упомянутого Кливера перед судом чести управления людских ресурсов. Нет никаких сведений о том, что он проходил обязательную королевскую воинскую службу». Только находясь рядом с Тупом, можно было увидеть усмешку и уловить сарказм в его голосе. Я буркнул нечто невнятное. Будто не я еще раньше высказал предположение, что дождевик уклонился от военной службы. «Я вовсе не намерен перенапрягаться в поисках дезертиров». «Убирайтесь-ка отсюда, Гаррет!» Я похлопал себя по карманам. «Да, мне действительно вернули почти всю мою собственность. В команде тупо служили в основном честные люди. Я повернулся, чтобы последовать его совету». «Подождите». «Проклятие! Я так и предполагал, что он передумает». «Да? Вы все еще встречаетесь с Белиндой Контагью?» «Этот человек знает обо мне чересчур много». «Нет». «Весьма печально. Я-то думал, вы сможете попросить ее напомнить папочке о нашем уговоре держаться подальше от холма». «Ах, вот что». «Довольно прозрачный намек, что я должен доставить его слова по адресу». «Не думаю, что проблема снова возникнет», — уверенно заявил я, зная, что головорезы Белинды, во всяком случае те, кто был достаточно глуп, чтобы полезть на холм, покинули наш мир. Заявив это, я ретировался.